Здоровый оптимизм племянника вселял надежду. Размышляя о событиях минувшего года, Мадлен никак не могла смириться с тем фактом, что Кароль больше всех остальных выиграла от чудовищного распада семьи. Эта женщина – само олицетворение расчета и холодности. Она сразу же после смерти Филиппа потребовала раздела имущества. По ее настоянию было продано все – практика, квартира, дом в Бромее, мебель. А вырученные деньги разделила в равных долях между вдовой и детьми. Настоящая катастрофа. Мадлен не могла поверить, что на долю каждого после уплаты налога на наследство придется столь смехотворная сумма. Она и сегодня полагала, что имел место обман, подлог, что Кароль и ее поверенный подделали бумаги. Вдова Филиппа купила квартиру в Монте-Карло и поселилась там, покинув Париж. Временно, конечно. Подобные женщины так просто со сцены не сходят. Даниэль немедленно купил машину, спортивный кабриолет, чудовищно дорогой. «Мальчишка», — говорила себе Мадлен. «Они с Дани могли бы переехать и жить отдельно. Я бы так и сделала. Но что ж, раз ему нравится жить на Рю-Сен-Дидье вместе с Франсуазой, хорошо хоть не бросил работу и продолжает учиться на юриста». Даниэла снова беременна, и ее мужу следует вести себя более разумно. Двое детей-погодков – чистое безумие. А Даниэль в восторге. Странный мальчик, странное поколение. Что это? Доказательство безответственности или слепая вера в разумное устройство общества? Кстати, надо обязательно позвонить мэтру Хьюгу и справиться о судьбе ипотечного займа. Мадлен радовалась, что Даниэль и Франсуаза доверили нотариусу управлять теми небольшими деньгами, что достались им от отца. Хорошо, что дети прислушались к ее мнению, хоть тут будет все в порядке, бедная Франсуаза. Она витает в облаках, мечтает о чем-то несбыточном, таится от всех, отягощенная грузом прошлого. Как это важно, что она наконец развелась, что Александр утратил всю власть над ней. Неужели у нее кто-то появился? Может статься, что, приехав, она откроет Мадлен свои тайны? Как бы там ни было, вопросов задавать не следует. Племянница мгновенно замкнется в себе, такой уж у нее характер. Как она благодарила, услышав, что я, разумеется, приглашаю в Туг и Николя, думала Мадлен. Когда-то привязанность Франсуазы к этому юноше беспокоила ее. Теперь же она находила чувства племянницы трогательными и благородными. Жаль, что он не сможет приехать. Первый снятый Николя телесериал имел успех, и он уже запустил следующий фильм в Италии. Газеты вовсю публиковали и дикие сплетни о нем. Николя расстался с Алисией и жил под Парижем с очень красивой 17-летней актрисой, успешно дебютировавшей на телеэкране. Даниэль предсказывал обоим блестящее кинематографическое будущее. Впрочем, он ничего в этом не понимал. Мадлен улыбалась, размышляя о племяннике. Она так и не научилась воспринимать его всерьез, а ведь он вот-вот станет отцом, причем во второй раз. И ждет, конечно, только сына. Иначе, по его словам, род Эглетьеров на нем и закончится. Хорошенькое дело. Что за радость принадлежать к столь неразумной семье? Пережив сумятицу последних лет, все они словно впали в своего рода оцепенение. Франсуаза, как и Даниэль, хотела теперь одного – обычного, простого счастья. Мадлен было грустно, но она понимала и одобряла племянников. Из всех спасшихся после бури одна она хранила память о случившемся. Мадлен чесала лисичку за ушами, растерянно наблюдала за строительством и с легкой печалью вспоминала о переживаниях Жан-Марка, о цинизме Александра, о двойственности натуры Кароль, об эгоизме Филиппа. Почему же все-таки он умер? Врач заявил о самоубийстве, но Мадлен теперь сомневалась в этом.